«Я пойду». Я изумленно уставился на нее. «Что? Я пойду. И Сэм тоже пойдет». «А, ну да, конечно», — согласился Марк. «Ну, пора за работу». Он направился к выходу, затем обернулся к нам и спросил: «Стив, вы идете?» Я неуверенно посмотрел на Джин, и та заявила: «Я хочу немножко поспать». Мы с Марком спустились к его катеру. «Вечером, значит, увидимся», — сказал он. «Ага. А где будет гулянг?» Досадливо щелкнув пальцами, Марк резко остановился. «Хорошо, что вы мне напомнили. Пойду, скажу Джин». Марк кивнул и начал торопливо подниматься назад по тропинке. Прежде чем я успел сказать, я и сам могу ей сообщить, он уже скрылся за деревьями. Засунув руки в карманы, я принялся расхаживать взад-вперед, дожидаясь его возвращения. Тут я вспомнил, что мне и самому не мешало бы узнать, где будет вечеринка, и направился к домику Джин. Галька громко хрустела у меня под ногами, пока я шагал по тропинке. Домик стоял словно надгробие, безмолвно замерев на фоне деревьев. Не поднимая головы, я подошел прямо к двери и распахнул ее. Послышался шорох, и когда я поднял глаза, Марк быстро отпрянул от Джин. На мгновение я подозрительно прищурился, но затем понял, в чем тут дело. Наверное, разговаривая с Джин, Марк подошел слишком близко к ней. А поскольку они в любой момент ожидали возвращения Сэма, то он не хотел давать ему повода для очередной сцены ревности. «Старину Сэма, — насмешливо подумал я, — может привести в ярость даже самый невинный разговор». «Все ясно», — сказал Джин. «Значит, на Биг Берн, номер 4. Мы приедем». Мы снова спустились к катеру, встав за штурвал. Марк завел мотор и отчалил от пристани, а я зашагал к каменному барьеру, разделявшему два участка. Перебравшись через камни, двинулся к кухне. Неплохо будет выпить чашечку кофе, быстренько окунуться, а потом немного вздремнуть. Зайдя внутрь, я разжег керосинку, после чего вышел и присел за столик, дожидаясь, пока кофе согреется. В поле моего зрения попал обугленный клочок бумаги, и, подцепив носком ботинка, я принялся втаптывать его в землю. Налетевший порыв ветра приподнял края бумажки и перевернул ее. От нечего делать я снова прижал ее ботинком, затем приподнял ногу, и ветер тотчас попытался унести обрывок, но я успел снова наступить на него. «Стив!» Я приподнял ботинок, и очередной порыв ветра подхватил бумажку и изо всех сил попытался унести прочь. «Стив!» Я вновь наступил на обрывок. «Стив!» «Похоже, я наш...» Я почувствовал себя так, будто получил мощнейший удар под дых. На этом клочке бумаги была записка. Я поднял ногу, и ветер, тотчас подхватив записку, поволок ее по земле. Я попытался вскочить, не сводя взгляда с крохотного клочка бумаги, неуклонно приближавшегося к воде. Наконец, сбросив с себя оцепенение, я, стремглав, ринулся за ним, думая, каким же непробиваемым дураком я был. Мог ведь запросто поднять эту записку, а теперь вот гоняюсь за ней, гоняюсь за крохотным обрывком бумаги, на котором что-то нацарапано карандашом. Бумага уже достигла кромки воды, но тут я, изловчившись, сделал рывок и схватил ее. С неистово бьющимся сердцем присел, разжал кулак и расправил обрывок. Это был всего лишь измятый клочок бумаги с обугленными и запачканными грязью краями. Все остальное, несомненно, сгорело и превратилось в пепел, но эта часть уцелела, чудом избежав пламени. Записка была написана тупым карандашом, твердым, уверенным почерком, но явно в спешке. Мне так и не довелось увидеть почерк Лоис, но интуитивно я сразу понял, что это ее рука —